«И у меня», — томно промолвила Саммер. Посмотрев эту сцену, фанаты «Рыцаря дорог» и Ван Яна понимающе заулыбались. Возможно, через 10-20 лет кто-то также будет напевать музыкальную заставку «Побега» и восторгаться. Это лучший сериал, в детстве не пропускал ни одной серии. Внимательные зрители и критики, естественно, заметили, что Саммер на самом деле напевала не заставку «Рыцаря дорог». Это красивое недоразумение. Кристи Лиммер из Associated Press поняла, что это намек на то, что родственность душ, о которой говорит Том, вовсе не настоящая, он лишь на основе некоторых общих увлечений выдумал себе идеальный образ Саммер. История на экране продолжалась. После всяческих выходок в караоке мертвецки пьяный Маккензи рассказал Саммер, что она нравится тому. Это только послужило катализатором для Тома и Саммер. Придерживаясь позиции серьезность ни к чему, двое людей стремительно сблизились, и вскоре у Тома дома между ними случилась самая интимная связь. И впрямь до сих пор нет. Зрители, питавшие некоторые надежды перед походом в кино, окончательно удостоверились, что волшебный юноша придерживается своего фирменного стиля. В фильме не было ни одного ни детского кадра. Но надо ли, никто не придавал этому значения. С помощью магии монтажа фильм сравнивал разные периоды влюбленности в течение 500 дней, что выглядело необычно и красиво. С милотой, уютностью, свежестью 550 дней лета не могли сравниться никакие мейнстримовые романтические комедии. Линда и другие зрители говорили: «Мне нравится». В хат и вант, йо ве гот антит микхт бехарт тохандли бутлики эфламит хат бурнст хетсандли. На экранах произошел мгновенный переход на следующий день. Как только Том с сияющей улыбкой на лице вышел из своего многоквартирного дома, в кинозалах зазвучала песня «Yo Mackie My Dream» с группы Hal Lattis. На фоне веселой, бодрой рок-музыки счастливый Том, выпитив грудь и высоко держа голову, шагал на работу, а встречавшиеся по дороге прохожие, будь то знакомые или нет, дружелюбно улыбались и кивали ему, словно поздравляли. Весь мир наполнился счастьем. Он и сам мир вместе. Жизнь обрела смысл. Ха-ха-ха. В кинозалах внезапно раздался хохот. Было лишь видно, как Том посмотрел в окно припаркованного автомобиля, чтобы поправить прическу, а в отражении появился капитан Хан Соло из «Звездных войн». Молодой привлекательный Харрисон Форд подмигнул, Том чувствовал себя таким же красавчиком, как Форд. «Ах-ах, йоу маки мы дриамстцами труе, ах-ах», пел веселый голос в песне. Идя по парку, Том в порыве эмоций начал изгибаться и танцевать, и в этот момент все зрители прочувствовали его счастливое, радостное настроение. Весь мир в его руках. Строители, офисные работники и другие прохожие в парке с широкой улыбкой на лице поздравляли его. В это время Том и окружающие внезапно устроили совместный танец. Затем как раз под музыку в кадре неожиданно появился оркестр саксофонов. Зрители захватили восторг и смех. Как и в Энни Холл, в 500 днях лета использовались анимационные приемы. С каждым танцевальным шагом Тома и толпы, цветы, травы и деревья в парке резко росли и расцветали. Возле Тома радостно летала мультяшная синяя птица удачи, которая затем свободно устремилась в голубое небо. Мифы о синей птице удачи восходят корнями к культурам коренных народов, которым несколько тысяч лет. Эта птица символизирует радость, счастье, процветание, домашний очаг, крепкое здоровье, новую жизнь, весну, то есть практически любые позитивные вещи. Кроме того, эта сюрреалистичная музыкально-танцевальная сцена выразила уважение многим классическим фильмам, в том числе классному мюзиклу. Несмотря на обилие всяческих элементов, не получилось никакой каши. Сцена выглядела легкой и непринужденной, вводила в приятное настроение и ярко передавала эмоции Тома, у которого сбылась мечта. Это определенно будет культовая сцена в истории романтических комедий. Не только рядовые зрители расплылись в улыбке, но и критики возбудились и само собой вспомнили счастливые моменты из своей жизни. Йо маки мы дриамстцами труе, ах-ах, как же хочется танцевать вместе с ними. Бесчисленные юные зрители легонько подергивали своими бедрами и телами под ритм музыки, скучая по тем подростковым временам, когда при просмотре классного мюзикла все кидались в безудержные танцы. Также некоторые зрители, увлекавшиеся флешмобами, загорелись мыслью организовать флешмоб по 500 дням лета, где была бы воссоздана эта сцена, а потом загрузить это на Ютубе. Неплохая идея, Хэйнэн. Наблюдая за счастливым Томом на экране, Джессика вся кипела ревностью, без конца сжимала зубы и делала глубокие вдохи. Еще и эта чертова песня, и дерьмовые слова в ней. Чему он радуется? Джессика наконец не выдержала и ударила Ван Яна кулаком по ноге, уставившись на него. «Счастлив, ай, дорогая», ее убийственный взгляд напугал Ван Яна, он понял, что сейчас лучше молчать. Когда она увидит, что будет дальше, то обрадуется, наверное. По крайней мере, ей должно понравиться наблюдать за тем, как Том сходит с ума. «Эй, Натали», не сговариваясь, ударила Ван Яна в плечо и ехидно улыбнулась. «Хорошо тебе, капитан Торнадо, вот только не надо подливать масла в огонь». Ван Ян закатил глаза и про себя злобно прокричал. «Эй, Падме Амидала, иди лучше спроси это у Энакина». Пока все улыбались, Том прибыл в фирму по производству открыток, вошел в лифт, и его лучезарное лицо скрылось за закрывшимися дверьми лифта. Наступил примерно 300-й краткий день, лифт со звоном открылся, и оттуда с поникшей растрепанной головой вышел Том, у которого было депрессивное, раздраженное выражение лица. Это конец. Исчезла Саммер, весь мир наполнился серостью, мечта рухнула, жизнь потеряла смысл. После того, как Том впал в подавленное настроение, не только перестала играть музыка и воцарилась мертвая тишина, но и цветовая гамма кадров стала холодной, что позволяло отчетливо прочувствовать горе Тома. У зрителей сжалось сердце. Что за дела? Волшебный юноша снова решил вогнать всех в продолжительную депрессию, на носу Рождество. Эвелин сделала глубокий вдох. Ох, вот и оно. Келли молниеносно посмотрела на нее, что на этот раз засек эмоциональный радар ее подруги. Нет, это недопустимо. Стараясь представить потерю Мишелли дочери, Леджер сразу занервничал и запаниковал. Он посмотрел на сидевшую рядом Мишелли и вспомнил ее тонкие и явные намеки на желание сыграть свадьбу, но женитьба. Хотя почему бы и нет, неужели он хочет вернуться к прежней бестолковой жизни? Но Джессика вновь уставилась на Ван Яна. «Ты несчастлив?» Ван Ян чувствовал, что нужно ей кое-что объяснить, поэтому с серьезным видом тихо произнес. «Это Том, не я. Я счастлив. Я очень-очень счастлив». Джессика ухмыльнулась и, качая головой из стороны в сторону, насмешливо сказала. «Чего ты так напрягся? Думаешь, я ревную? Ха-ха». Натали задумчиво вздохнула, подумав, что, вероятно, нет женщины, которой бы не нравилось говорить совсем не то, что у нее на сердце. «Та-та-та-та, ту-ту-та-та. Порой говорить совсем не то, что у тебя на сердце, это способ кого-то порадовать». На экране показывался офис фирмы, где Саммер напевала тому в мобильник музыкальную заставку «Рыцаря дорог». Том радостно сказал в телефон. «Да, оно. Та-та-ту-ту». Однако незрелый Том, очевидно, не понимал этого. Когда дальше двое людей прогуливались по магазину музыки и кино, Саммер сказала, что лучшая песня у Хи Бетлис – это «Отстапусес Гарден», о том, считавший, что это Хи Юди, и полагавший, что она шутит, с улыбкой протестовал. «Ты бы еще назвала Пикгис». У влюбленной парочки даже спор являлся веселым событием, у них и в мыслях не было, что они как Сид и Нэнси, уже в следующей сцене они занимались любовью. Правда, у них не получилось повторить сложную позу из порнографического фильма, который они приобрели в магазине. На экране не было видно даже тел. Конечно, в фильме не мог присутствовать материал, не предназначенный для детей. Родительский комитет, можно сказать, одновременно любил и ненавидел волшебного юношу. Если не считать слова Фуцк, то смотря его фильмы, можно было быть уверенным, что не придется закрывать своему ребенку глаза. «Что там?» – спросила Джессика, подтянувшись к уху Ван Яна. Тот пришел в некоторое недоумение. «Ты про что?» Джессика, выпитив губы, значительно подмигнула ему и пальцем легонько поводила по его ладони. «Вот оно что!» Она как бы говорила. «Как вернемся домой, надо бы попробовать эту сложную позу». Ван Ян молча кивнул, для него это была пустяковая задача. На большом экране на фоне тихой, нежной музыки последовательно демонстрировались романтические кадры с Томом и Саммер. Также в полной мере раскрылась красота Сан-Франциско. Пара то разъезжала повсюду на трамвае, то путешествовала пешком, а на пляже возле моста Золотые Ворота наблюдала за восходом и закатом. Еще Том нарисовал на предплечье у Саммер архитектурный набросок. Хаем, интересно, вспомнив некоторые моменты из прошлого, Хелен слабо улыбнулась. Этот пройдоха действительно раньше умел быть романтичным и умел преподносить сюрпризы. Интересно, а сейчас также, вау, восторгались Эвелин и Келли. Очарованные красивыми видами на экране, они задавались вопросом, почему их парни не такие же романтичные. Те же мысли были и у окружающих зрителей. Не сосчитать, сколько девушек пожаловалось своим вторым половинкам. когда ты станешь хоть чуточку романтичным. А парни жаловались про себя. Гребаный волшебный юноша, не топи меня. Так приятно, что невозможно сопротивляться. Дэвид Вигант из Сан-Франциско Кроникл с наслаждением закинул ногу на ногу. Это, несомненно, лучшая романтическая комедия за последние годы, такая реалистичная и проработанная, такая теплая и глубокая. Сейчас же Ван Ян во всей красе показал романтическую сторону Сан-Франциско, а добиться этого нелегко, пусть даже ты родился и вырос в этом городе. Скорее всего, он проводил наблюдения и сам нечто подобное переживал, благодаря чему все эти кадры трогали за душу. В Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Торонто и других городах критики восхищались про себя. В каждой частичке этого фильма можно увидеть отражение эпохи, вкладывание души, все такое безупречное. Кто еще посмеет сказать, что волшебный юноша не умеет снимать романтику? Больше никто. Они знали, что теперь интрига лишь в том, насколько громкими окажутся возгласы похвалы. Глава 428. Блестяще. Никто еще от меня этого не слышал. Саммер влюбилась в Тома. Она наконец-то привела его к себе домой, и Том очутился в ее мире, в мире, который лишь немногим дозволялось увидеть воочию. Саммер захотела, чтобы он в нем оказался, он и никто другой. Она начала рассказывать вещи, с которыми не со всеми делится, такое еще надо заслужить. Тому стало любопытно, удостаивался ли этого кто-то еще, а последние слова Саммер дали ему кое-что понять, и он сказал: «Надеюсь, я не никто». Ну и кто же он ей? Том и сам не понимал, ему лишь оставалось дать следующее объяснение своим близким друзьям. «Мы взрослые люди, мы знаем, какие у нас чувства, нам незачем навешивать ярлыки типа «мой парень», «моя девушка», это все детские игры». Он не считал двоих друзей экспертами в отношениях, поэтому, оказавшийся в безысходном положении, Том обратился за помощью к маленькой Рэйчел, любящей давать советы. Та заявила: «Очевидно, ты боишься получить ответ, который не хочешь услышать, тогда все твои иллюзии, которые ты строил последние месяцы, рухнут». В итоге он решил прощупать почву, что между нами происходит. На большом экране Том и Саммер ехали на машине в кинотеатр. Услышав его неожиданный вопрос, Саммер, сохраняя улыбку на лице, ответила: «Не знаю, какая разница, я счастлива, а ты счастлив?» Том, улыбнувшись, моментально сказал: «Счастлив, хорошо». Саммер, хихикая и подмигивая, то прислонялась к плечу Тома, то игриво толкала его голову, то теребила его уши. Том весело смеялся и уже не продолжал поднятую им тему. На лице же Саммер отразилось легкое разочарование. Том полный идиот. Не сосчитать, сколько людей в 3351 кинотеатре Северной Америки беззвучно выругалось. Слушая довольно печальную музыку и наблюдая, как автомобиль заезжает в мрачный тоннель, немало зрителей испытали досаду и беспомощность. Рэйчел тоже смогла разглядеть смятение и напряжение Саммер, которая, кривя душой, говорила совсем не то, что у нее на сердце, и затем пыталась привлечь внимание, но Том подумал, что все и так в порядке. Как во время расставания в кафе, Саммер надеялась, что он признается ей в чувствах, а он так ничего и не понял. Если бы они с самого начала высказались друг другу, было бы намного лучше. Рэйчел уже давно ушла с головой в историю на экране, и ей стало искренне обидно за Тома и Саммер. Почему любящие друг друга люди не могут быть вместе? Порой Тому лишь требовалось чуть больше смелости, а Саммер в свою очередь еще не до конца разобралась в своих чувствах, причем пока ждала решительного шага со стороны Тома, раз за разом разочаровывалась, из-за чего ее чувства к нему охладели. «Правда, из-за меня. Ладно, но больше этого не делай, мне не нужна твоя помощь». После драки Тома с одним из посетителей бара пара вернулась в квартиру Саммер, и между ними завязалась ссора. Том заявил, что подрался из-за того, что Саммер домогались. Саммер же казалось, что почти все время молчавший Том вспылил и ввязался в драку из-за того, что посетитель поглумился над ним, сказав Саммер: «Просто не верится, что это твой парень». Экран разделился на две половины, где показывались разные изображения. В левой и правой частях рассорившиеся Том и Саммер лежали на кровати каждый у себя дома и молча смотрели на телефон у изголовья кровати в ожидании звонка друг от друга. Том несколько раз брал и откладывал трубку, после чего прижал голову к подушке. «Не звони, не звони», — взволнованно говорила про себя Джессика. «Ну же, позвони», – тоже взволнованно говорила про себя Рэйчел. И еще бесчисленное множество зрителей думало: «Вот сволочь». Хелен медленно сделала глубокий вдох, пытаясь утихомирить непонятное настроение. Оказывается, она была так глупа, что решила тогда позвонить, так глупа, что ждала. Глубокой ночью, когда шел ливень, неожиданно раздался дверной звонок. Том с каменным лицом встал с постели и пошел открывать дверь. Это была Саммер. Она первой пришла извиняться. «Прости». Саммер побаивалась, что он рассердится. Том же смотрел на нее свысока. В данный момент они не хотели терять друг друга. Том раздраженно вздохнул. «Ладно, нам не обязательно навешивать ярлыки, все хорошо, я понимаю, но, знаешь, мне просто нужна какая-то стабильность. Откуда мне знать, вдруг однажды ты проснешься и почувствуешь себя иначе?» Саммер на редкость ласковым тоном произнесла: «Я не могу дать гарантий, никто не может». Она легонько погладила его по ушибленному лбу. «Больно? Прости, ты мне нравишься». Казалось, противоречия разрешились. Далее в кинозалах периодически раздавались зрительские смешки, особенно когда Том и Саммер дурачились. Но история неизбежно двигалась к страдальческому периоду разрыва отношений. После потери Саммер у Тома в личной жизни и на работе начался бардак. Он даже не мог нормально подписать открытки, хотя еще когда встречался с Саммер, его распирало от вдохновения, она служила ему музой. А теперь вместо веселых поздравлений он стал писал грустные соболезнования в память об усопших. «Ненавижу Саммер, ненавижу ее грубую короткую стрижку, ненавижу ее хрипловатый, как у утки, голос, ненавижу ее шишковатые колени, ненавижу эту песню». В некогда полном романтике трамвай Том в наушниках прорычал одну фразу, глаза горели яростью, словно он готов был кого-то убить. Все пассажиры в страхе оцепенели, как раз была остановка, темнокожий водитель со строгим видом сказал: «Сынок, давай-ка на выход». Боже, не считая втайне радовавшихся хейтеров Ван Яна, североамериканские зрители не могли уже улыбаться и смеяться. Это невыносимо, смотреть фильм про расставание прямо перед Рождеством. Но в финале-то все будет хорошо, правда? Будет счастливая голливудская концовка? Келли кричала про себя. Обязательно будет. Вскоре действительно появилась надежда на воссоединение. Прошло несколько месяцев, в течение которых Том старался забыть Саммер. Он направлялся в Лос-Анджелес на свадьбу своей коллеги, благодаря чему случайно столкнулся в поезде с давно уволившейся Саммер. Двое людей приятно общались, вместе танцевали, вспоминали прошлое. Она словно вернулась к нему, казалось, будто ничего не изменилось. Вдобавок Саммер пригласила его к себе на вечеринку. Том был преисполнен ожиданий, и зрители тоже. На разделенном экране в левой половине демонстрировались ожидания Тома, а в правой – реальность. Он ожидал, что, когда откроется дверь, Саммер поцелует его и похвалит его красивый наряд. В реальности же она лишь легонько приобняла его. Он ожидал, что его подарок в виде книги по архитектуре станет для нее приятным сюрпризом и приведет ее в бурный восторг. В реальности же она довольно скромно поблагодарила его. Он ожидал, что за обеденным столом на крыше он будет уютно ворковать с Саммер. В реальности же: «Чем вы занимаетесь, Том?» — с интересом спросила подруга Саммер. «Я пишу тексты для открыток», — ответил Том. Саммер дополнительно осведомила: «При желании Том мог бы стать классным архитектором». Теперь подруга изумилась: «Как необычно. Я хочу сказать, почему вы отказались стать архитектором?» Том пояснил: «Я просто подумал, а зачем создавать мимолетные вещи, такие как здания, если можно сотворить что-то вечное вроде открытки? Скажите, а? Хе-хе». Том глупо захихикал, но не вызвал реакции у окружающих. Никто не смеялся, даже Саммер лишь слабо улыбнулась. «Ох, есть ли те, кому кажется, что заниматься открытками лучше?» Клэр взглянула на окружающих зрителей, поглощенных просмотров, и подумала, что вряд ли кому-то так кажется. Очевидно, что подчеркивалась незрелость Тома, из-за которой он не способен дать женщине чувство безопасности, но самая большая проблема в том, что он явно очень увлечен архитектурой, однако не осмеливается следовать своим настоящим желаниям и мыслям и выбирает писать тексты для открыток. Все прямо как в его отношениях с Саммер. Тоскливая песня, игравшая на фоне, постепенно усиливалась. Том ожидал, что у них с Саммер произойдет интим и они сойдутся обратно. В реальности же он, игнорируемый, одиноко стоял в стороне, более того, внезапно увидел кольцо со сверкающим бриллиантом на пальце Саммер. Она, счастливая, показывала его подружке. Все иллюзии рухнули. Ау! В кинозалах раздались вздохи изумления. Погас последний лучик надежды. Эвелин сидела с широко раскрытым ртом, Линда раскрыла рот. О боже, все пропало. Тем временем на экране Том сперва застыл, а затем, растерянный, быстро сбежал с крыши, помчался вниз по лестнице, покинул здание, вышел на улицу, где царила мертвая тишина, и, уныло свесив голову, встал как вкопанный. Саммер выходит замуж. Вместе с его душевными муками и одиночеством окружающий яркий мир постепенно потерял окраску и превратился в блеклый черно-белый набросок, затем из теней, просветов и линий расплывчатой улицы образовалась мертвая синяя птица, символизирующая разрушенные мечты, потерю невинности. Круто! Восторгались про себя критики. В художественной части фильма была проделана тонкая работа. Этот черно-белый набросок не только выглядел эффектно, но и в полной мере отображал подавленность Тома и ловко подчеркивал историю и актерскую игру, к тому же создавал яркий контраст с предыдущей сюрреалистичной музыкально-танцевальной сценой. Помимо выцветания кадров в конце, недавно разделенный на две половины экран тоже тонко показывал падение настроения Тома, вырисовывая его тоску, муки, депрессию. Это даже выглядело немного жестоко, а когда половина экрана с изображением его ожиданий сузилась и совсем пропала из виду, зрители отчетливо почувствовали, как у Тома разбилось сердце. Мультяшная рисовка, как в «Джуна», интервью в стиле псевдодокументального кино, как в «Районе 9», сюрреалистичные спецэффекты, как в «Похмелье», резкий монтаж, как в «Команде МТ-21», разделение экрана, как в «Дьявол носит Прада». Если «Светлячок» отказался от этих броских киноприемов и шокировал мощью своих невообразимых кадров, то в «500 днях лета» волшебный юноша вновь от души развлекся, поочередно применив здесь все свои прошлые трюки, причем это было сделано так умело и так уместно. Это вранье. Мы чертовы лжецы, задумайтесь. Почему люди покупают открытки? Не потому, что хотят рассказать о своих чувствах, а потому, что не могут рассказать о них или боятся, а мы предоставляем им услугу, которая позволяет уйти от ответственности, понимаете? Это все полная чушь. Том вспылил. На заседании фирмы он вдруг начал язвительно упрекать начальника, коллег и сами открытки. Зрители хранили молчание. Все так, как говорит Том. Иногда действительно так. Эти открытки, фильмы, песни. Том запыхтел, его покрасневшие глаза глядели на коллег, голос подрагивал. Они виновны во всей этой лжи, в разбитых сердцах, в иллюзиях, во всем. И мы виноваты, я виноват. Думаю, мы делаем плохое дело. Люди должны сами говорить, что они чувствуют, а не то, что им вложили в уста, например, слово «любовь». Камера повернулась на 360 градусов, показав Венса, Маккензи и других людей за конференц-столом. Одни выглядели удивленными, другие сидели с каменными лицами. Том, подавляя свои эмоции, уже намного спокойнее добавил, которое ничего не значит. «Извините, простите, я увольняюсь», он показал пальцем на открытки на столе. «С этим дерьмом вы и без меня справитесь». С этими словами он развернулся и ушел. «Снимите себе номер, серьезно». Том, одетый в халат и пижаму, весь неопрятный, шагал средь бела дня по улице. Заметив проходившую мимо парочку, он отпустил едкий комментарий в их сторону и, естественно, не получил никаких одобрительных взглядов. «Ха-ха», — засмеялся он, качая головой, и продолжил идти дальше, как вдруг во всю глотку развязно запел «Here it's a mess, your man, out sidet here is a boxer waiting, out sidet here family stiff». Все прохожие оборачивались на этого поехавшего типа. Когда громкое, яростное пение постепенно стало жалобным и унылым, изображение переключилось. Том, обливаясь потом и тяжело дыша, колотил у себя в квартире черную грушу. То ли от усталости, то ли от задумчивости он прекратил бить, но раскачанная груша тут же прилетела обратно и ударила его. Ай! Он безудержно зарычал и изо всех сил несколько раз ударил грушу, едва устояв на ногах, после чего резко бросился на кухню, взял нож и стал тыкать им грушу, как Сид вонзил нож в Нэнси, пронзил ее тело, ее сердце. «Here it's a mess, your man. Here it's a mess, your man. Кто Сид? Кто Нэнси?» Из груши посыпались песок и опилки. Том остановился, с потерянным видом посмотрел на весь этот бардак, медленно уселся на грязный пол, уставился красными глазами на испорченную грушу и беззвучно зарыдал. Мираж Саммер расхаживал по комнате, занимаясь разными делами, уборкой, чтением, танцами и тому подобным. Ее миражи один за другим заполнили всю комнату и потом также один за другим растворились. Оглядывающийся по сторонам Том внезапно засмеялся, весь покрасневший, он одновременно смеялся и плакал и как будто насмехался над собой и над чем-то еще, бедолага. Наблюдая за сумасшествием Тома, зрители могли почувствовать его страдания. В кинозалах воцарилась гнетущая, серьезная атмосфера. Эвелин непонятно с какого момента начала держаться за сопливый нос и, похныкивая, бормотать: «Боже, боже, у меня так болит сердце». Остерегавшаяся весь вечер своей подруги Келли тоже имела влажные глаза. Сердце просто разрывалось от боли. Зрители, недавно пережившие болезненное расставание, массово плакали, тихие всхлипывания раздавались по всей Северной Америке. «Почему меня бросили? В те времена я совершил много безумных вещей, весело было». Вспомнив эти слова Ван Яна, Натали тяжело вздохнула. Даже ее слаборазвитое слезное железо, похоже, что-то выделило. А если серьезно, что он натворил? Жалко его. У Рэйчел, полностью погрузившейся в историю, навернулись слезы. «Ян, тебе тогда было настолько тяжко, что прошло, то прошло». Хелен, наблюдая эти кадры, невольно откинулась на спинку кресла, запрокинув голову. Никакого злорадства она не испытывала. Наоборот, было какое-то странное настроение. Она понимала, что все должны ценить то счастье, которое у них есть в настоящий момент. «У меня бы было так же». Джошуа тоже несколько раз расставался, но ни разу не переживал так сильно, как Том. Однако если бы он потерял Алекс, то он взглянул на сидевшую рядом с ним богиню. Он бы сошел с ума, жизнь не имела бы смысла, а тогда какой смысл усердно работать? Как она могла обречь его на такие страдания? Как? Так нельзя, бесит. Представив, как Ян сходил с ума из-за Хелен, Джессика впала в ярость и готова была психануть. Но, как назло, здесь было неподходящее место, чтобы выместить злобу. А ей так хорошо было знакомо настроение Тома, пыряющего ножом боксерскую грушу. Она еще сильнее сжала руку Ван Яна. Ван Ян болезненно стиснул зубы. Эта девчонка принимает его за трансформера. Он неожиданно услышал, как Джессика пробормотала: «Я приеду в Сан-Франциско и размажу ей лицо». «Ты ведь шутишь?» – изумленно спросил Ван Ян. Джессика повернула голову и посмотрела на него горящими глазами. «Сам как думаешь?» – Ван Ян, не решаясь много говорить, кивнул. «Думаю, шутишь». Джессика молниеносно перевела взгляд на экран. «А я думаю, нет. Великолепная игра. Но в этом сольном выступлении Тома было максимальное количество неудачных дублей за весь фильм. Не мог бы ты быть чуточку депрессивнее?» В ушах стоял голос Ван Яна со съемочной площадки. Нэнси улыбнулась. Его вечно не удовлетворяла глубина игры Джозефа Гордона-Левитта, но сейчас все выглядело отлично. Блестяще, классика. Критики одобряли такой подход. Волшебный юноша был в своем стиле. Он ловко использовал реквизит в недавней сцене. Боксерская груша, символизирующая Саммер и иллюзии, проявила наружу разрушительную скорбь Тома и его отношение к жизни. Вдобавок Джозеф Гордон-Левитт получил возможность раскрыть свое актерское мастерство, а сюрреалистичные миражи Саммер продолжали подчеркивать, что Том никогда ее не забудет. Это кульминационное сольное выступление в полной мере продемонстрировало всю красоту расставания. «Том, знаю, ты думаешь, она та самая, но я так не думаю, тебе вспоминается только хорошее. Ты в следующий раз, М, припомни все как следует». История на экране продолжалась. После совета Рэйчел Том начал переосмысливать те романтические отношения. Замелькали кадры с флешбэками, на которых запечатлелись как чудесные моменты, так и недоразумения и ошибки, а также разногласия, например, когда решался вопрос, пойти ли на выпускника, выпущенного в повторный прокат. Том остался безразличен, Саммер же очень хотела сходить на сеанс. На киноэкране появилась финальная сцена выпускника, где успешно уведший чужую невесту Бенджамин вместе с новобрачной Лин запрыгнули в автобус. Сперва лица обоих людей сияли улыбкой, но затем постепенно приняли каменное выражение. Автобус ехал в неизвестном направлении. Сидевшая в кинозале Саммер при виде этой сцены залилась слезами, Том же вообще никак не отреагировал. Когда пара вышла из кинотеатра, Том заботливо и одновременно озадаченно спросил: «Ты в порядке, Саммер? Это всего лишь фильм». Саммер, вытирая слезы, сказала: «Ничего, это я так, по глупости». «Это не просто фильм», — внезапно сказал сидевший перед большим экраном Сет. Услышав это от своего парня, Линда приятно удивилась. «Рада, что ты так думаешь». Сет протер влажные глаза. «Ага, знаю. Том мало-помалу избавился от идеального образа Саммер в своем сердце. Он стер все тексты для поздравительных открыток с большой черной доски у себя дома и нарисовал новый архитектурный чертеж. Он, казалось, приободрился, привел свой внешний вид в порядок, стал читать литературу для самообразования по архитектуре, начал искать работу архитектором. В это же время Саммер примеряла свадебное платье и купила кольца, готовясь к свадьбе. Произойдут ли еще какие-то изменения в истории? При виде кадров из выпускника у зрителей вновь появился лучик надежды. Поступит ли Том, как Бенджамин? Ворвется ли он в церковь на свадьбу Саммер и уведет ли невесту? Глава 429. Идеальная романтическая комедия. Ох, самые людные кинозалы 3351 кинотеатра Северной Америки снова утонили в тяжелых вздохах. На больших экранах, где изображение было разделено пополам, в левой части Том с равнодушным видом ехал в трамвае, а в правой части проходила свадебная церемония Саммер. Она со счастливой улыбкой на лице обнялась с женихом, стоящим спиной в кадре. Боже, будто окатили ледяной водой. Драматического увода невесты не произошло, паре Тома и Саммер точно пришел конец. Это фильм-трагедия, о чем думал волшебный юноша. Много ли кассовых романтических комедий, где главные герои в итоге не вместе? «Моя большая греческая свадьба», «Нет, чего хотят женщины», «Нет, правила съема», «Метод Хитча», «Красотка», «Все без ума от Мэри». В каком фильме нет счастливого финала? Теперь же такой фильм вот-вот появится. Чего он, в конце концов, добивается? Эвелин и другие фанаты Ван Яна чувствовали себя подавленными. Неужели Том, как застрявший в районе 9 Викус, обречен на одиночество? Невозможно, это ведь романтическая комедия. Да и сам Ван Ян сказал, что у всех все будет хорошо, он никогда не обманывал зрителей. Отлично, отлично. На лице Джессики показалась слабая улыбка, она испытала облегчение. В отношениях Тома и Саммер наконец-то поставлен крест. Джессика, мучившаяся весь вечер, теперь могла в хорошем расположении духа смотреть фильм. Для нее это был действительно необычный зрительский опыт. «Элин, Элин», – нашептывала Натали имя главной героини выпускника. Она сейчас была на месте Тома. «Эй, Том!» Киноманы, критики, киноделы, все спокойно смотрели в экраны. В этот день Том и Саммер случайно столкнулись на Юнион-сквер в центре города. Прежде им нравилось сюда приходить, двое людей уселись на скамейку у дороги и завели беседу. Саммер приятно удивилась новости, что Том уволился, и была рада видеть его бодрым и воодушевленным, но она также заметила, что он по-прежнему несчастен и так и не отпустил их давно закончившиеся отношения. «Так зачем ты танцевала со мной?» На спокойном лице Тома, взятом крупным планом, зрители смогли разглядеть недоумение и гнев. На тот момент он еще не сделал предложение Саммер, но уже вошел в ее жизнь. Саммер чуть улыбнулась и искренне и непринужденно промолвила. «Потому что захотела. Неужели до того, как муж Саммер сделал предложение, они тоже как бы являлись лучшими друзьями?» Немало зрителей подумало об этом варианте. «Поэтому она делала, что хотела. Ты просто делаешь, что хочешь, да?» Пожимая плечами, улыбнулся Том, в его голосе слышались недоумение и насмешка. «Ты никогда не хотела быть чьей-то девушкой, а теперь ты чья-то жена». Саммер вся источала счастье. «Сама удивляюсь». Том с горечью усмехнулся, качая головой. «Вряд ли я когда-нибудь смогу это понять. Я имею в виду, все это как-то бессмысленно». «Ну, так уж вышло», со слабой улыбкой сказала Саммер. Том посмотрел на нее. «Да, но именно этого я и не понимаю, что так уж вышло. Том, думаю, когда-то я наслаждалась той неопределенностью в наших отношениях». Саммер подняла голову к лазурному небу, затем перевела взгляд на Тома. «Просто однажды я проснулась и поняла». «Поняла что?» – озадаченно спросил Том. Саммер заулыбалась. «Поняла, что никогда не буду уверена в нас с тобой». Том какое-то время хранил молчание, как вдруг произнес: «Знаешь, что хреново?» Глядя на спокойное лицо Саммер, он немного разгорячился. «Это обнаружить, что все, во что ты раньше верил, полная чушь, вот так вот». «О чем ты?» – спросила Саммер. Том, нахмурившись и вытаращив глаза, сказал: «Ну, знаешь, судьба, родство душ, вечная любовь и остальной бред из детских сказок. Ты была права, надо было послушать тебя. Все это обман, иллюзия. Чего смеешься?» Саммер, посмеиваясь, качала головой. «Том, думаю, ты заблуждаешься, сейчас заблуждаешься». «Что?» Том все сильнее и с еще большим недоумением хмурился. Саммер заговорила непринужденным, мягким голосом, вспоминая. «Мне кажется, знаешь, я как-то была в книжном магазине и читала Марли и я, ко мне подошел парень и спросил про книгу, а теперь он мой муж, просто. А если бы я тогда не зашла в магазин, не взяла ту книгу, или пошла на обед, или пришла на 10 минут позже, за одну минуту можно успеть пересечься, а можно и упустить друг друга, это как будто судьба». И я потом все думала, Том прав. Том не решался в это поверить и глупо улыбался. «Нет, нет, да, да», — кивала, смеясь, Саммер. Она приподняла левую руку и, показывая кольцо, сказала, «Если бы он заговорил со мной, если бы не сделал предложение, Том, он словно оставил мой космический корабль на своей планете, и я больше не улечу на другую планету, мы договорились». На ее лице показалась успокоительная улыбка. «Ни с кем другим нам больше не суждено встретиться». «Разве что кто-то нарушит клятву, но у тебя все еще впереди, пропала Саммер, встретишь ими, Келли, сам понимаешь». Она положила свою руку на руку Тома, дав ему почувствовать ту силу спокойствия и счастья, которое источало кольцо, почувствовать, как ей распорядилась судьба. Саммер с легкой улыбкой сказала, «Просто та самая, не я, просто, она сделала паузу, ты был неправ насчет меня». С этими словами улыбка исчезла с ее лица. Неожиданно лицо Тома приняло задумчивое выражение, взгляд застыл. Его будто посетило озарение, что если бы Том в свое время внезапно сделал предложение, эта мысль мгновенно посетила Эвелиной многих зрителей. Саммер согласилась бы, на самом деле Саммер всегда хотела определенности. Клэр размышляла над истинным содержанием фильма. У Тома не хватало смелости, он жил сегодняшним днем, слишком верил ее словам, слишком боялся задеть ее, верил в судьбу, а потому считал, что все будет в порядке. Так судьба все-таки существует или нет? Линда и немало зрителей пребывали в замешательстве. Если бы Том сделал предложение и Саммер согласилась, тогда разве можно считать судьбой ее встречу с нынешним мужем? Просто Том не оставил ее на своей планете. Опытные же критики лучше разобрались в идее, которую доносил фильм. Судьба, родство душ, вечная любовь и другие прекрасные вещи существуют, но под судьбой подразумевается случайная встреча, а дальше уже от действий самих людей зависит их счастье. Такой взгляд на любовь в 500 днях лета, мне пора, рада видеть, что у тебя все в порядке. Саммер похлопала Тома по плечу, улыбнулась, встала и пошла прочь. Саммер, когда она прошла несколько метров, Том встал и окликнул ее. Она обернулась, и он, глядя на ее улыбающееся лицо, пожелал, «Я надеюсь, ты будешь счастлива». Было лишь видно, как Саммер улыбнулась, развернулась и ушла. К глазам Хелен подступили слезы, словно она получила искреннее пожелание от Ван Яна. Да, он произнес очень хорошие и правильные вещи. Ей вдруг так сильно понравился этот фильм. И не только потому, что был интересный, самобытный, красивый, но и потому, что являлся памятным. «Спасибо», Хелен взяла салфетку, которую ей передал муж и, улыбаясь ему, вытерла слезы, после чего легонько облокотилась о его плечо. А вот это уже интересно. Натали наконец-то почувствовала, как в ее глаза вторглись горячие слезы. Сцены, наблюдаемые на большом экране, она пережила не только на съемках, но и в реальной жизни, а потому все это ей казалось трогательным, романтичным, интересным. Как жаль, что то плечо возле нее принадлежало не ей. Дорогой, Джессика, облокотившись о плечо Ван Яна, ласковым голосом спросила, «А я появлюсь в фильме?» Их руки были переплетены в замок, Ван Ян с улыбкой сказал, «Ага, ангел на подходе». Джессика едва слышно забормотала, «Я расскажу Хоуп, что хоть у папы и было несколько девушек, любил он только маму. В действительности никто из них обоих не сыграл в фильме, даже камео не исполнил. Героиню, которая появится в финале, сыграла Роуз Бирн. С тех пор, как она присоединилась к актерскому составу 500 дней лета и снялась в единственном эпизоде, о ней не было никаких громких новостей. Планировалось поддерживать таинственность, и внешний мир не знал, что за роль ей отведена в фильме. В массах ходило мнение, что она сыграла лучшую подругу Тома или подругу Саммер, ей даже почти не придавали никакого значения. Большинство дней в году непримечательны, они приходят и уходят, не оставляя в памяти заметного следа. Большинство дней не влияет на ход жизни. В кинозалах раздалось тихое потрескивание, на экранах наступил 500 и краткое день. Зрители воодушевились, что произойдет в 500 и краткое день. Еще одна подстроенная судьбой встреча, на фоне приятной, нежной музыки Том, в черном костюме, со слабой улыбкой на лице, вышел из офисного небоскреба, в руке у него был большой портфель с несколькими рулонами чертежей. Судя по его виду, собеседование прошло успешно, цветовая гамма кадров стала куда более яркой и теплой, уже не было той серости и холодности. В голубом небе в свободном полете кружились чайки. Том опять пришел на пляж возле моста «Золотые ворота». Он как-то рассказал Саммер, что когда «Золотые ворота» обволакиваются туманом, то превращаются в красивейшее сказочное место на земле. Это одна из причин, почему он хочет стать архитектором. Белые гребни волн ударялись о берег, на мягком песке никого не было. Следуя за взглядом Тома, камера показала издалека прекрасные виды пролива и моста. Том, с умиротворенным видом о чем-то задумавшись, продолжал идти вперед, держа в руке портфель, и не заметил, как торчавший в портфеле рулон чертежа из-за раскачивания и ветра вылетел. Крупным планом было показано медленное падение раскрывшегося листа на песок. На листе виднелся черно-белый архитектурно-планировочный чертеж, состоящий из гладких штрихов. В этот момент изящная, тонкая рука подобрала чертеж, следом камера поднялась вверх и запечатлела молодую девушку с приятной внешностью. Ее каштановые волосы свисали до плеч, на ней была повседневная одежда. Она недолго поглазела на подобранный чертеж и, зашагав вперед, крикнула: «Эй, постойте, сэр, вот она». Зрители уже что-то поняли. Эвелин, Клэр, Адам, Джошуа, будь то парни или девушки, бесчисленное количество людей напряглось. «Вперед, Том, смотри, какая она красивая, не будь идиотом». Услышав крик, Том остановился и обернулся. Догнавшая его красавица с легкой улыбкой вручила ему чертеж. «Вы кое-что потеряли». Том тут же взял чертеж, поблагодарив. «Ой, это мое, спасибо». Девушка показала на чертеж и, поправляя поднявшиеся от ветра волосы возле уха, произнесла: «Классно рисуете, очень красивая модернистская вилла». Том немного изумился. «Спасибо, а вы, похоже, разбираетесь в этом». Девушка, улыбаясь, кивнула. «Я тоже учусь на архитектора, хех, обожаю модернизм. По-моему, тут для гаража неплохо было бы использовать крышу с уклоном. Простите». «Нет, ничего». Том серьезно присмотрелся к чертежу в руках. Девушка же вдруг о чем-то подумала. «Я где-то вас уже видела». Том озадаченно посмотрел на нее. «Меня? Вряд ли». Девушка, насупившись и заводив глазами, спросила: «Вы бывали на Пауэлл-стрит на Юнион-сквер?» Том моментально изумился и вместе с тем воодушевился. «Конечно, я часто проезжаю на трамвае мимо остановки Пауэлл, это одно из моих любимейших мест». Девушка решительно закивала. «Вот где я вас видела». На лице Тома показалась удивленная улыбка. «А я вас не видел». Девушка, стиснув губы, пожала плечами и сказала: «Должно быть, не туда смотрели». Двое людей молча переглядывались несколько секунд. Зрители перед экранами затаили дыхание. Девушка внезапно хихикнула. «До свидания». Договорив, она развернулась и пошла прочь. Если что Том и уяснил, так это то, что нельзя приписывать грандиозное космическое значение обычным земным событиям. Судьбы не существует, есть лишь совпадение, эффект бабочки, так все и устроено, и никак иначе. Пока говорил закадровый голос, экран вновь разделился на две половины. В левой части, взятый крупным планом, Том с некоторым отупением глядел на нее. В правой части общим планом сбоку показывалось, как девушка шагает по песку. Когда закадровый голос договорил, изображение переключилось обратно на Тома, показывая его со спины. Было видно, что девушка ушла уже очень далеко. Боже, и как это понимать? У зрителей болезненно сжались сердца. Волшебный юноша, нельзя так издеваться. В кинозалах неожиданно раздалась бодрая, одухотворяющая музыка. Том крепко сжал чертеж и портфель и резко ринулся вперед. Зрители тотчас же возбудились и вслед за бегущими шагами Тома постепенно преисполнились спокойствия, ожидания и восторга. Эвелин, не в силах сдержать эмоций, крикнула: «Беги». Келли тоже тихо промолвила: «Беги». И окружающие зрители один за другим закричали: «Беги, Том, беги, Том, беги». В разных североамериканских кинотеатрах раздавались эти возбужденные возгласы. В Шрайн-аудиториуме Джессика от напряжения со всей силы сжала руку Ван Яна. «Беги, быстрее беги, Натали, Рэйчел, Хелен». Все болели за Тома. Включился дальний план, вид сбоку. Стояла солнечная погода, небо сливалось с морем в единое целое, белые гребни волны бились о песчаный берег. Том быстро догнал ту миловидную девушку. «Эй, постойте, мэм, Услышав крик, девушка остановилась, обернулась и в изумлении увидела слегка запыхавшегося от бега Тома. «Привет, снова вы!» Том глуповато улыбнулся и потряс чертежом в руке. «Ага, я просто хотел сказать, я тоже обожаю модернизм!» «Ха-ха-ха!» В кинозалах вдруг раздался зрительский хохот, счастливый, радостный хохот. «Хе-хе, я заметила!» Девушка бросила взгляд на чертеж, затем игриво подняла глаза кверху и спросила. «Вы ради этого прибежали?» Том кивнул, глупо захихикав. «Ага-ага», он развел руками. «По-моему, вы предложили отличную идею». Он наконец-то набрался смелости и сказал. «Может, сходим выпить кофе, чаю или чего-нибудь другого?» Девушка оцепенела. «Ой, мне жаль, я уже договорилась кое с кем встретиться». Том со спокойным видом кивнул. Увидев, что он собирается развернуться и уйти, ненадолго задумавшаяся девушка внезапно улыбнулась и окликнула его. «Ладно, хорошо, почему бы и нет?» В кинозалах раздались крики. «Ура!» Том продемонстрировал радостную улыбку и с немного нелепым видом протянул левую руку, сжимавшую чертеж. «Я Том!» Девушка, улыбаясь, пожала его кулак вместе с чертежом. «Рада знакомству, я Атом, Аутумн!» Услышав ее им, Том предвкушающим, понимающим взглядом посмотрел в камеру. На фоне веселой, нежной музыки камера взлетела вверх и дальним планом засняла беседующих людей, направляющихся к золотым воротам. Далее изображение переключилось на рукописный набросок зданий, где показывалось количество дней. Счетчик с потрескиванием поменялся с 500 год дня на один и краткое день, в небе появилось лучезарное солнце, полетели чайки, расцвели деревья, на ветви запрыгнули две синие птицы удачи. Великолепно! Критики не могли не восторгаться. Это идеальная романтическая комедия. Невозможно устоять. Стефани Захарик из журнала «Салон» с восхищенным лицом аплодировала. Это высший балл. Будь то взятый крупным планом вид спереди или взятый дальним планом вид сбоку, кадры с бегом Тома избавили зрителей от мрачного, печального настроения. А красивые пейзажи и намек на то, что он научился самостоятельно добиваться счастья, пронзили душу, подобно солнечному свету, и дали почувствовать тепло и радость. Но это далеко не все. Весь финальный эпизод наполнен тайными смыслами. Когда Атом говорит, вы кое-что потеряли, то, естественно, подразумевает чертеж. А сам чертеж символизирует идеалы, веру, погоню Тома в отношении любви, его жизнь, а также все позитивные эмоции. Теперь Атом все это подобрала и вернула ему обратно. Она восхищается его чертежом, разбирается в его чертеже, но отличие в том, что она предлагает свое мнение, и Том готов прислушаться к этому мнению. Отныне Том готов чертить свои отношения не в одиночку, а совместно с другим человеком, на что намекает пожатие рук обоих людей во время знакомства. У них есть общее увлечение, но они могут и в чем-то расходиться. Отношения нужно строить вдвоем, открыто совещаясь друг с другом, а не полагаясь на чьи-то идеалы или играя в загадки. В целом фильм отчетливо вырисовывает свой взгляд на любовь. Любовь – это не иллюзия, веришь ты в нее или нет, она все равно существует и в любой момент может настичь тебя, но важнее самому к ней стремиться, потому что ничто не предопределено и, несмотря на случайности, от твоих решений в данный момент во многом зависит дальнейшее развитие событий. Люблю этот фильм. Юху, супер, классика. Не успели пойти титры, как зрители уже в нетерпении захлопали в ладоши. Бурные аплодисменты и овации огласили Шрайн Аудиториум, огласили всю Северную Америку. Глава 430. Любовь с первого взгляда. Ян. В католической церкви, где царила торжественная атмосфера и все ряды деревянных скамей были заняты посетителями, на красной ковровой дорожке Ван Ян в черном костюме и Джессика в свадебном платье смотрели друг на друга, священник преклонных лет что-то говорил, как вдруг дребезжащие звуки заставили обернуться всех присутствующих. Было лишь видно, как девушка на втором этаже с силой тарабанила по стеклянному окну и со взволнованным видом что-то кричала. Ван Ян внезапно закричал, как сумасшедший. «Би-е-е-н! Пам!» Высокие двери церкви неожиданно отворились, все тут же опустили головы и посмотрели туда, вверх взмыла стая воркующих белоснежных голубей. У входа с каменным лицом стояла девушка. Она разве не была только что на втором этаже? Она резко бросилась вперед, мгновенно схватила руку жениха и побежала на выход. Оставшаяся позади Джессика пронзительно закричала. «Эй, остановите их!» Священник, тоже как сумасшедший, запрыгал, но бритоголовая девушка со световым мечом в руке сбивала с ног всех, кто заграждал ей путь, уводя с собой жениха. Двое людей забежали в автобус, она хохотала, он хохотал, они какое-то время переглядывались, а когда автобус поехал дальше, направляясь неизвестно куда, их улыбающиеся лица постепенно приняли безэмоциональное выражение. Фу, только не этот сон. Натали, вся в холодном поту, проснулась глубокой ночью. Почему ей опять приснился этот сон? Уже в который раз? Так не должно быть, не должно. Ей вспомнилось, как ранее, во время церемонии премьеры, долго звучали бурные аплодисменты. Она радостно обнялась с Ван Яном и сказала: «Я найду свою осень». «Ага, разумеется», — ответил ей нежным голосом Ван Ян. Прервав воспоминание, Натали кивнула: «Так и будет». Она закрыла глаза и продолжила спать. В солнечную погоду на пляже Натали пожимала руку высокому красивому мужчине. Она улыбчиво произнесла: «Я Натали». Мужчина, улыбаясь, кивал головой: «Рад знакомству, я Олд, Олд, Олд». Натали поводила глазами и кивнула: «Ну да, разумеется». После лета, суммер, осень, аутумн, после йоунг, Олд, фу, только не этот сон, дурацкое имя. Натали опять пробудилась и прокричала: «Да как это прекратить?» Она еще некоторое время ворочалась сбоку на бок, но так и не смогла уснуть. В итоге решила зайти в интернет и посмотреть свежие отзывы и оценки на 500 дней лета. Умная, нешаблонная романтическая комедия, 500 дней лета неимоверно искренне и в высшей степени очаровательны, Rotten Tomatoes SOM. Самая оригинальная романтическая комедия за примерно последние 20 лет. Она взяла все лучшее от коммерческих фильмов и по-новому скомбинировала это в уникальном, красивом фильме. Получилось настолько оригинально, интересно и амбициозно. Оценка 4.4, британская газета Times. Идеальное произведение, одновременно серьезное, легкое, душевное, без конца преподносит сюрпризы. Это самый уникальный романтический фильм текущего года, просто потрясающий. Оценка 4.4, журнал Empire. Даже если это и не Энни Холл нового поколения, картина все равно восхитительно освежающая, сладкая и шипучая. Она подобна прохладному фруктовому напитку. Но я считаю, что это уже один из эталонов современного поколения. Оценка 4.4. Тревор Джонстон, Тимми Аут. Не прошло и полгода, как волшебный малыш после полномасштабного выхода 500 дней лета вновь стремительно ошеломил критиков и киноманов. Фильм стоимостью 15 миллионов утопал во всевозможной похвале, будучи романтической комедией, в которой тоже использовались различные киноприемы и которая тоже рассказывала свой взгляд на любовь и приносила дань уважения. 500 дней лета неизбежно подвергались сравнению с Энни Холл. Клавдия Пуик из Уса Тодэй считала, что это современная Энни Холл, что это лучший фильм с наиболее романтической атмосферой. Оценка 5.5, но она также написала: «Сами фильмы отличаются, но имеют общий смысл. Не считая таких определений, как умный, оригинальный, глубокий, интересный, Энни Холл истерическая, остроумная, едкая, нервозная, суматошная, тогда как 500 дней лета освежающие, вкусные, солнечные, юморные, романтичные, теплые». Ван Ян и Вуди Аллен как раз принадлежали к разным типам людей. Первый никогда не проявлял достаточно энтузиазма в отношении элементов романтики, даже поначалу казалось, что 500 дней лета выдавлены из него через силу. Однако теперь никто не смел как-либо насмехаться и сомневаться. Сообщество критиков уже пришло к взаимопониманию. Многие восхищенно заявляли, что 500 дней лета – это Энни Холл 21 века, и даже те, кто был не согласен, говорили, что за последние 20 с лишним лет это тот фильм, который максимально приблизился к этой цели. Это была громкая похвала и огромная честь. Пусть даже в свое время Энни Холл заработала всего лишь 38-25 миллиона, 1977 год, без учета инфляции, она оказала колоссальное влияние на кинематограф и моду в одежде, более того, выиграла в 4 из 5 номинаций на Оскар, включая лучший фильм и лучшую режиссуру. Она являлась шедевром своей эпохи, а 500 дней лета – своей. На момент выхода Энни Холл Вуди Аллену было 42 года, а сейчас, на момент выхода 500 дней лета, волшебному юноше было 25 лет, причем он, травмированный, занимался производством фильма в ускоренном темпе. Его хейтеры обнаружили, что им нечего сказать, зато фанаты многое хотели сказать. После просмотра этого фильма вы с радостной улыбкой покинете кинотеатр. Вот он, наш солнечный волшебный юноша. Но на самом деле фильм не похож на самую романтичную комедию, в нем очень много реальных, материальных вещей, которые, осмелюсь заявить, могут коснуться любого человека. В ней отражены проблемы, связанные с чувствами, взаимоотношениями и жизнью, и пути их решения. Не уверен, что я полностью все понял, но если спросите, как мне фильм, то я отвечу, что это самая трогательная и лучшая романтическая комедия, которую я когда-либо видел, так написал верифицированный пользователь Шон Е. на Rotten Tomatoes, поставив высшую оценку. Летиша Иль тоже поставила высшую оценку, эмоционально похвалив. «Мне кажется, я окунулась в реку любви. Это потрясающе, я и мой парень хотим замуж за волшебного юношу». Эрика поставил высшую оценку, написав: «Я посмотрел один из лучших и непредсказуемых фильмов. Так держать, Ян. Великолепная актерская игра, великолепная операторская работа, все великолепно. Этот фильм никогда не устареет и останется шедевром спустя 10-20 лет». Идриска поставил 4 звезды, написав: «То, как показывают разные взаимоотношения и чувства, подобно езде на американских горках, захватывающе и интересно. Мне понравилось. Есть много веских причин, почему я убеждена, что 500 дней лета – почти идеальный фильм, безупречная романтическая комедия. К игре Джозефа Гордона-Левитта и Натали Портман невозможно придраться, между ними лучшая экранная химия, которую я когда-либо видела. Волшебный юноша доказал, что для того, чтобы рассказать глубокую любовную историю и снять успешную романтическую комедию, взрослые сцены не обязательны. Черт, фильм сломал голливудские шаблоны и получился даже лучше, чем хотелось». Кейси В. поставила высшую оценку. «Этот фильм прямо-таки показал мою жизнь и все неудачные романы в ней», писал Поло, поставивший 5 звезд. «Он необычайно реалистичный и такой душераздирающий. Я очарован им, потому что он не только пробил меня на слезы. Всякий раз, как я вспоминал свои 500 дней лета, мне становилось так грустно, но, как говорится в самом фильме, в море много рыбешки. Упустил Саммер, зато повстречаешь Эми, Келли. Жизнь продолжается». Лиам Г. поставил 4 звезды, написав: «Когда-то и у меня была Саммер, а потом она тоже плеснула мне в лицо дерьмо. Она бросила меня и не дала второго шанса, и хотя фильм кажется немного абсурдным, я не ожидал, что такой человек, как Ван, способный за вечер подцепить 5 горячих красоток, пережил нечто подобное. Это подняло мне настроение. До этого момента некоторые говорили, что волшебный юноша не умеет снимать романтические комедии, что он идиот, бла-бла-бла. Сейчас это один из моих любимейших фильмов, довольно неординарный, правдоподобный, романтичный, душераздирающий, забавный. Даже не знаю, как лучше его прокомментировать, но во время просмотра я смеялась, я ругалась, я ахала и охала, я хваталась за голову, я плакала, потом опять смеялась. Если вам нравится кинематограф, или романтические комедии, или Ян, тогда это обязательно к просмотру», так написала, поставив высшую оценку, Келли Т. Алекс М. поставил 4,5 звезды. Все соответствующие сомнения оказались рассеяны. Хейтеры Ван Яна погрузились в уныние, фанаты же испытывали душевный подъем. Любой киноман, открывший страницу 500 дней лета на Rotten Tomatoes, мог либо изумиться, либо подумать: «Я давно это предвидел», обнаружив массу свежих вкусных помидоров. Ван Ян захватил еще один киножанр. 95% свежести среди всех критиков, 144-151, 100% свежести среди топ-критиков, 35-35, 94% свежести среди зрителей, 61-872 голоса. Как давно не наблюдалось такой обстановки. «Моя большая греческая свадьба», 76%, 69%, 69%, «Чего хотят женщины», 54%, 64%, 60%, «Правила съема», «Метод Хитча», 69%, 62%, 65%, «Красотка», 62%, 67%, 68%, «Все без ума от Мэри», 83%, 79%, 59%, 50 первых поцелуев, 44%, 47%, 68%, Энни Холл, 98%, 100%, 92%, тоже вышедшая вчера новая спортивная комедия «Симулянт», 40%, 46%, 72%, Мюнхен, 78%, 62%, 78%. В течение года Ван Ян преподнес два тяжеловесных фильма. В отличие от приключенческой научной фантастики стоимостью 200 миллионов, романтическая комедия стоимостью 15 миллионов своим минимально коммерческим, антиголливудским подходом и победоносным обликом окончательно завершила битву с критиками, начавшуюся с «Дьявол носит Прада». Не он плохо снимает, а легкие комедии сами по себе такие. И в этот раз он также снял, но по-прежнему вызвал бурные эмоции и восторг у зрителей. Насколько сумасшедшие фанаты у «Волшебного юноши»? В топ-250 Наим Светлячок по-прежнему занимал первое место с 9,4 балла. Фанаты других фильмов уже долгое время не могли сбросить его с трона. А сейчас у них, похоже, появилась новая цель. 500 дней лета заработали Наим 8,7 балла, 17,020 голосов, что считалось очень высокой оценкой. Фильмы с такой же оценкой занимали в топ-250 места с 20 го по 32 е. Конечно, со временем оценка 500 дней лета просядет, но СМИ и общественность вот уже полгода точно так же говорили и про Светлячка. Как бы там ни было, в настоящее время Саммер являлась абсолютной суперзвездой. Несмотря на то, что сегодня был сочельник, каждый раз, как киноманы обновляли страницу, количество проголосовавших пользователей росло, новых отзывов становилось все больше. Звучали слова «идеально», «шедевр искусства», «правдоподобно», «реалистично», «нравится», «зрители не держат за идиотов», «это нетипичная романтическая комедия», «мощно». Также была малая часть зрителей, которые хором выражали отвращение к фильму. Поставивший ползвезды и гнилой помидор чат Д, написал: «Прыжки между временными отрезками создают отличнейшую химию между героями, но этого недостаточно, чтобы компенсировать гигантское разочарование в финале. Ван Ян, я ненавижу тебя». Томас П. тоже поставил ползвезды: «Мерзкая Саммер, тошнит от нее, никогда не стану пересматривать фильм». Сантос Г. поставил 0 звезд: «Такое случалось в моей жизни». Биктиа поставила 0 звезд: «Ужасный фильм, ненавижу. Мне отвратительно то, что девушка обманула его. Ненавижу, ненавижу, ненавижу этот фильм». Мелани В. поставила 2 звезды: «В этот раз волшебный юноша разочаровал как никогда. Фильм ужасен, он заявляется как комедия, но там лишь несколько комедийных сцен, все остальное наполнено таким страданием. Еще мне не понравилась концовка, пересматривать не буду». Джон Р. поставил ползвезды: «Я смотрел с болью в сердце. Да, многие скажут, что фильм показывает нашу суровую действительность и запутанность в современных отношениях, ну и что с того? Наверное, я просто не получил от этого удовольствия». Дэвид М. поставил 1 звезду: «Скучно, вяло и запутанно. Это истязающий фильм. Друг говорит, что я не разобрался, потому что не пережил ничего подобного. И слава богу. Надеюсь, я никогда не разберусь и никогда не стану героем такого фильма». 500 дней лета переоценены. Хотя уже наступили уикенд и рождественские каникулы, новые выпуски газет продолжали выходить в печать, и читатели в разных городах следили за отзывами ведущих СМИ на 500 дней лета. Оценка Лос-Анджелес Таймс – 4,5, Нью-Йорк Таймс – 4,5, Сан-Франциско Кроникл – 4,4. Фильм меня легко покорил и заставлял нередко улыбаться. Я видела, что молодым зрителям вокруг он тоже сильно понравился. Джессика в гостиной на диване прочитала рецензию в газете, свернула газету, отложила и взяла новую. Ее лицо отчетливо выражало радость и удовлетворение. Она то и дело бормотала: «Хорошо сказано, хорошо сказано». На самом деле ей понравилась только финальная часть фильма, но ее радовало, что другим понравился весь фильм, иначе бы она опять психанула. Увидев очередной положительный отзыв в газете, она невольно засмеялась: «Ха-ха, ха-ха, я тебя съем». Просторную гостиную наполнял дух Рождества. У стены стояла большая елка, обвешанная носками, мишурой и другими украшениями. Ван Ян расхаживал повсюду с Хоуп на руках. Глядя на ее очаровательно наивную внешность, он не удержался и стал расцеловывать ее личико, затем целовал ее кулачки и, уставившись на ее понимающие глаза, закричал: «О боже, какая милота, Джесси! У малышки двойные веки, вау, так и хочется съесть эту конфетку. Я тебя разом проглочу». У Хоуп уже все лицо было в слюнях, но она не злилась, наоборот, радовалась, без конца улыбаясь. Джессика обернулась и увидела, как он легонько покусывает ручку дочери, и внутри нее разлилась приятная прохлада, прямо как в отзыве к Dallas Morning News. Эти милые, очаровательные детали подобны холодному лимонаду, выпитому в жаркий полдень. Она с улыбкой предупредила: «Сильно не зацеловывай ее, смотри, как бы она не заревела». Ван Ян упрямо продолжал покусывать. «Я хорошо побрился, а кусаю я с любовью, так что не беспокойся». Хаоб же вдруг надула губки. «Эге, смотри, Хаоб, смотри». Видя, что дела плохи, Ван Ян прекратил целовать и, качая на руках ребенка, устремился на улицу. «Санта, рождественские олени, Санта приехал, он привез тебе подарки, гляди». «Эй, Ян», окликнула его Джессика, но тот уже убежал. Она вспомнила, как он утром, еще не встав с постели, загалдел: «На ближайшее время как-то, моя, а то потом придут ее дедушки и бабушки, еще и дядя. Я сегодня выложусь по максимуму». Она закатила глаза, чувствуя, что не в силах что-либо с этим сделать. «Какой же из него тогда плохой коп?» «Это я хороший коп, я», пробормотала Джессика, встала и тоже пошла на улицу. «Что? Что за шутка?» Крайне изумился в этот момент Ван Ян, стоявший на лужайке. Перед ним действительно оказался Санта-Клаус, вышедший из автомобиля. Джошуа в красном наряде радостно помахал рукой, поздоровавшись. «Доброе утро, моя дорогая Хаоб. Видишь, кто я?» Жесткий просчет. Как первым Сантой, которого увидела Хаоб, мог оказаться Джошуа? Отвратительно. Почему у него самого нет дочери? Ван Ян почувствовал, как воздух вокруг затвердел, весь мир будто застыл в замедленной съемке. Стоявший перед ним Санта-Клаус должен был бы быть оленем, а сам он, точно. Ван Ян немедленно закрыл Хаоб глаза и молниеносно вбежал в дом. В спальне хранился наряд Санта-Клауса. Он изначально планировал нарядиться сегодня вечером. «Эй, Ян!» Попыталась остановить Джессика, увидев его несущегося навстречу, но тот промчался мимо нее и побежал на второй этаж. Она недоуменно развела руками. Неужто он побежал узнавать сборы за вчерашний день, 23 число? Глядя на висевшие в шкафу костюмы Санта-Клауса и миссис Санта-Клаус, Ван Ян облегченно выдохнул и следом захохотал. «Ха-ха-ха!» Хаоб у него на руках захлопала глазами. Когда опубликовались данные по кассовым сборам за 23 декабря, следившие за этим или осведомившиеся через СМИ киноманы невольно ахнули. Все так, как и следовало ожидать. В этом рождественском сезоне почти нет ничего интересного, остается лишь смотреть, как волшебный юноша душит, истязает, избивает, уничтожает, калечит несчастные фильмы.